Молитвы в течение дня. Молитва перед учением. Преблагий Господи, ниспосли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующего смысл и укрепляющего душевные наши силы, дабы, внимая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу. По-русски. Премилосердый Господь, пошли нам благодать Духа Твоего Святого, которая бы дала нам понятливость и укрепила наши душевные силы, чтобы мы, слушая преподаваемое нам учение, возросли Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу. Ниспосли, пошли вниз с неба. Благодать, помощь Божия, спасительная сила Божия. Дарствующий, дающий. Душевные силы, ум, сердце, воля, память, совесть, дабы, чтобы. Церковь, общество верующих, Отечество, страна, где мы родились и живем. Чего просим у Бога в этой молитве? Просим, чтобы Бог дал нам понятливость и охоту к учению, чтобы это учение послужило на славу Божию, на утешение родителей и на пользу наших ближних. Чем мы можем славить Бога? Славить Бога можем и должны добродетельной жизнью. Чем можем утешать родителей? Родителей утешаем мы хорошими успехами в учении, скромным поведением и послушанием. Когда мы бываем полезны Церкви и Отечеству? Церкви бываем полезны тогда, когда посещаем Храм Божий, исполняем правила и уставы нашей Церкви и заботимся об украшении храмов Божиих. Отечеству бываем полезны тогда, когда любим Его, молимся за Него Богу и когда любим друг друга и помогаем друг другу. Примечание. Перед учением вместо этой молитвы можно произносить молитву «Царю Небесный». Молитва после учения. «Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Твоея, воеже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага, и подашь нам силу и крепость к продолжению учения сего». По-русски. «Благодарим Тебя, Создатель, за то, что Ты удостоил нас милости Твоей, чтобы внимать учению. Благослови, то есть награди, наших начальников, родителей и учителей, которые ведут нас к познанию добра, и дай нам силу и здоровье продолжать это учение». Яко, что? Сподобил, удостоил, воеже, чтобы, благо, добро, крепость, здоровье. В этой молитве мы сначала благодарим Бога за то, что Он помогает нам учиться. Потом просим, чтобы Он наградил своей милостью начальников, родителей и учителей, старающихся научить нас добру, и дал нам силы и здоровье продолжать учение. Молитва перед вкушением пищи. «Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даешь им пищу во благовремении, отверзаешь и Ты щедрую руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение». По-русски. «Глаза всех обращены к Тебе, Господь, с надеждой, и Ты даешь пищу всем в свое время, открываешь щедрую руку Твою и насыщаешь все живущее по желанию». Очи, глаза, на Тя, на Тебя. Уповают, надеются, во благовремении, в свое время, отверзаешь и открываешь, животно, живое существо, все живущее, благоволение, доброе расположение к чему-либо, к кому-нибудь, милость. Чего мы просим в этой молитве у Бога? Просим, чтобы Бог благословил нам пищу и питье во здоровье. Что, разумеется, под рукой Господней? Под рукой Господней, разумеется, здесь подаяние нам благ. Что означают слова «исполняешь и всякое животное благоволение»? Эти слова означают, что Господь заботится не о людях только, но и о зверях, птицах, рыбах и вообще о всех животных. Примечание. Вместо этой молитвы перед обедом и ужином можно читать молитву Господню «Отче наш». Молитва после вкушения пищи. «Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего царствия». По-русски. «Благодарим Тебя, Христос Бог наш, что Ты напитал нас земными Твоими благами. Не лиши нас и небесного Твоего царства». Земные блага – все нужное для земной жизни, например, пища, питье. В этой молитве мы благодарим Бога за то, что Он насытил нас пищей и питьем, и просим, чтобы Он не лишил нас и небесного своего царства.